Глава пятая. В Ланстер-Холл приехала пораньше, исключительно за тем, чтобы успеть до выступления узнать, как скоро придется искать новую работу. Разумеется, Эвель не сможет выставить меня сразу, по крайней мере, я на это надеялась. Ей же нужно кого-то поставить на замену, а пока у нас все впритык. Впрочем, если Зетте сказать, что меня увольняют, она будет сутки напролет и без выходных пить до полного изнеможения. Такие мысли уверенности не прибавляли, равно как и мысли о том, куда идти дальше. Ланстер-Холл, конечно, не опера, но элитный клуб. Из конкурентов у него только Music Pace, но туда соваться бессмысленно, после того, как я отшил его владельца. В административном крыле было тихо, на выходных здесь почти никого нет. Не считая Эвель Абри, разумеется, и ее бессменного секретаря, шустрого пробивного блондина по имени Лайл Харрис. Между собой мы его называли «Смерч», потому что он умудрялся делать по нескольку дел одновременно и перемещаться по Мейстону быстрее сверхскоростного флайса. Собственно, рядом с Эвель иначе не получается, у нее не бывает выходных, и у него тоже. Не представляю, как в таком графике личная жизнь складывается. Хотя, кто бы говорил. Складывается она быстро, если не сказать «схлопывается». «Бри!» Тот оторвался от монитора. «Привет, ты ко мне или...» Секретарь кивнул в сторону закрытой двери. Он смотрел на меня, но пальцы его продолжали порхать над клавишами. В том, что касается скорости печати, Лайл Харрис — непревзойденный гений. По-моему, он даже во сне способен выдавать по десятку страниц в минуту. «К Эвель!» — я присела на краешек стула. «Надо же разведать обстановку перед тем, как сунуть голову в пасть дракону. Она сегодня в настроении?» В этой приемной мне всегда становилось не по себе. Темно-серые стены давили, сжимая пространство. Усугублялось это тем, что Эвель терпеть не могла открытых окон, считала, что деловую обстановку не должны разбавлять даже виды города. Спасали только кремовые жалюзи и светлые потолки, из-за них возвращалась способность дышать. «Не в духе, с самого утра». Лайл фыркнул и перестал печатать. Откинулся на спинку, кресло отъехало от стола. «Так что, если ты с просьбой о выходном, лучше отложи до завтра». «Да. Кажется, в ближайшее время мне светят одни только выходные, режим жесткой экономии и много телефонных звонков. Откладывать, в общем-то, дальше некуда, потому что дальше будет только хуже. Я все еще не теряла надежды, что удастся воззвать к женской солидарности, но после слов Лайла надежда сдулась, как пробитый шарик, и повисла на ниточке прежних сомнений. «Спрашивай», — тем не менее вздохнула я. «Ты уверена?» Голубые глаза превратились в узкие щелочки. «Да. Ну, удачи». Секретарь потянулся было к телефону, но рука его застыла на полпути. «Кстати, а что там с Холлораном?» «Начинается». «Ладно, делаем физиономию монолитом и отвечаем со всем недоумением». «А что там с Холлораном?» Лайл побарабанил пальцами по столу. «Ну как же? Он два раза в Ланстер-Холл наведывался, а вчера ты ему еще экскурсию проводила». «Вот зря говорят, что разведка знает все. Больше всего знают секретари. Любая разведка по сравнению с ними удавится от чувства собственной неполноценности». «Пришлось, потому что Эвель была занята». «Ага, ага», — тот кивнул и сделал брови домиком. «У меня выступление через час, а я еще даже до гримерной не дошла». Заметив, что он собирается сказать что-то еще, выразительно рыкнула: «Звони». «Слушаюсь, Эсса», — секретарь фыркнул и снял трубку. Пока из соседнего кабинета доносилось пиликанье, я постукивала по коленям. Сотни раз прокручивала в голове, как лучше построить разговор, но сейчас все варианты казались заранее проигрышными. Например, я не знала, что на него упадет ведро. Хотя была бы не против. Или он убежал так быстро, что я не успела предложить ему почистить пиджак. Но особо желаний-то не было. Так увлеклась мысленным диалогом, что, услышав голос Лайла, подпрыгнула на стуле. «Проходи». Кабинет был выполнен в черно-белых тонах. Полупрозрачные черные плафоны бра рассыпали за спиной Эвель приглушенный свет, но ее рыжие волосы все равно казались огненными. Она изучала документы и даже не подняла головы, когда я вошла. Фотографии с видами Мейстона тоже перетекали из черного в белые. Не сказать, что здесь дышалось проще, чем в приемной, но когда за тобой закрывается дверь, отрезая путь к отступлению, сразу становится проще. Внутри меня все еще что-то подергивалось, но уже не так часто, как по дороге на работу. К худшему я уже готова, поэтому, если на меня не набросится прямо через стол, остальное выдержу. Леона. Судя по всему, набрасываться она не собиралась. Уже хорошо. Что ты хотела? Я нахмурилась. Либо Эвель потрясающе владела собой, либо что-то пошло не так. Если уж она ко мне домой заявилась, чтобы сообщить о предстоящих извинениях, то после вчерашнего вела себя странно. Даже не сказала с порога, что если я хочу сохранить место, мне предстоит пожизненное сексуальное рабство у Халлорана. Подозрительно. Я по поводу работы. Начальница прикрыла ноутбук и пристально на меня посмотрела. «Если ты о деньгах, мы с тобой уже все обсудили. Я не стану повышать гонорар, пока ты не подпишешь контракт хотя бы на год». «А? Мне не предложили сесть, но я поискала глазами место, куда можно пристроить пятую точку, исключительно ради того, чтобы она не перевесила после очередной фразы Эвель». Этим чем-то оказался белоснежный стул, который я аккуратно подвинула к себе и осторожно на него опустилась. «То есть вы по-прежнему готовы предложить мне контракт?» Теперь уже нахмурилась Эвель. «Припоминаешь недавний разговор?» «Зря. Я заботилась не только о себе, но и о твоих интересах. Даже если опустить денежный вопрос, такая строчка в портфолио способна сделать то, что твои менеджеры, когда они у тебя появятся, не смогут и за год». Хорошо хоть села, потому что если бы сейчас люстра с абажуром, собранным из сотен черных стеклянных капелек, рухнула вниз и наделась начальнице на голову по самые плечи, и то удивилась бы меньше. Не очень-то похоже, что вчера Халлоран сообщил Эвель о нашем небольшом инциденте. Вспомнился пылающий яростью взгляд, под которым плавилась кровь. В той подсобке Иртхан стоял в двух шагах от меня и мог сделать со мной все, что угодно. А после случившегося запросто за все отыграться, но он промолчал. Почему? «Леона». Взгляд начальницы стремительно холодел. «Вы что, так и не договорились? Ты снова ему надерзила?» «Разве что самую малость. Но вообще-то я тут ни при чем, просто у Халлорана возникло небольшое недопонимание с ведром. Вот кто меня вообще тянул за язык и в этот кабинет?» Брякнуло первое, что пришло в голову. «Договорились, разумеется. Я пришла, потому что я хотела спросить, сможете ли вы освободить меня на 2 вечера. Нужно будет как следует подготовиться к выступлению». Фух, кажется, выкрутилась. Ничто не помешает Халлорану отказаться от сотрудничества со мной, оставаясь в блаженном неведении. «Умница!» — голос Эвель смягчился, как подтаявший леденец. «Думаю, будет справедливо, если у тебя будут выходные до и после выступления. Насчет свободных вечеров не переживай, наши менеджеры сумеют подстроить расписание и пиар-компанию. Да и публика успеет по тебе соскучиться за время перерыва. Детка, я лично позвоню маэстро Халлорану и обо всем договорюсь». Умница детка поймала свою нижнюю челюсть на попытках оторваться от верхней и упасть на колени. Почему меня не оставляет ощущение, что надо мной в последнее время летает тучка Попадалова? «Леона!» Голос Эвель вернул в реальность. «Если ты готова подписать контракт, я попрошу юридический отдел подготовить договор. Подумай об этом серьезно. У тебя что-то еще?» «Да. Нет. Наверное». Дабы не усугублять, по-быстрому смылась из кабинета. «Как прошло?» Вопрос Лайлы застал меня уже на пороге. Вместо ответа вскинула руку с поднятым вверх большим пальцем и направилась в гримерную. Дрейк парил в облаках и брал такие аккорды, что публика билась в экстазе, а у меня никак не получалось сосредоточиться на выступлении. Когда привычный мир становится на острие иглы, воспринимается все немного иначе. Даже привычный туман над столиками, ароматный дым дорогих сигар и всплески оваций. В Ланстер-Холл, неважно, выходные сегодня или будни, клуб был переполнен каждый день. Вот только чтобы попасть сюда на уикенд, бронировать столы или ложи приходилось за неделю. Я вглядывалась в темноту обрамленных шторами ниш, но безрезультатно. Если Халлоран и был здесь, заявлять о себе он не торопился, равно как и заявлять на меня права. Напряжение гудело в висках, собиралось в груди. Впервые за все годы выступления мне не удавалось раствориться в пении без остатка, и причиной тому наглая драконья морда, то есть самоуверенная физиономия Иртхана, конечно же. Наверняка ведь что-то задумал, а сейчас молчит и тянет время, чтобы я как следует прониклась своим крайне ненадежным положением. Даже думать не хочу, что будет, когда ему позвонит Эвель. Похоже, выход у меня только один — позвонить ему первый. Ну, или написать. Вопрос только в том, с чего начать разговор. «Добрый вечер. Я не хотела, чтобы на вас упало ведро». И дальше. «Простите за драконище драное. Не будете ли вы столь любезны сообщить моей начальнице, что только что передумали по поводу семейного праздника?» При мысли о возможных ответах хотелось взяться за голову и заползти под сцену. Поэтому сегодня я искренне радовалась, когда мое время закончилось. Оказавшись в гримерной, вздохнула с облегчением, достала телефон, открыла корпоративный сайт Халлорана и долго выразительно пялилась на стильную фотографию Иртхана, которую вывесили с подачи его пресс-секретарей. Корпоративную почту выучила наизусть и несколько раз даже начинала письма, но на 15-й попытке сдалась. Думаю, до завтра этот разговор потерпит. Но не готова я перед ним извиняться, только не сегодня. Да и не думаю, что Эвель на выходных будет звонить, так что время еще есть. Собиралась быстро, хотелось поскорее очутиться дома, как раз успела вызвать Флайс и натягивала сапожки, когда в дверь постучали. «Леона!» Клари отточенным жестом заправила за ухо белокурый локон. «Есть минутка? Что-то серьезное?» Спросила, снимая пальто с вешалки, по последней моде приталенное длиной до середины икр. Цвета кистонского вина с двумя большими пуговицами на поясе и кармашками. Перчатки в тон ему нашлись в соседнем отделе. Недавно я подумывала совершить туда набег, чтобы купить вторые как раз под сапожки. «Да нет, просто хотела поболтать». Теперь Клари закручивала длинные белые бусы, блики от которых скользили по бледно-розовому атласному платью. «Слушай, говорят, что мейстер Халлоран...» «Ну, разумеется. Интересно, уже весь Ланстер-Холл в курсе?» Ответить не успела. Динамик разразился мелодией молодежной группы, от которой гримерша поморщилась. «Неудивительно. Я поставила ее на тони, чтобы слышать даже из другой комнаты. Есть у меня привычка забывать телефон и забывать про него». «Ключи не отдам», — сказал я, едва поднесла трубку к уху. «Леа, они Мар забрали». Сердце упало в пятки. Мою сестру достаточно сложно напугать, но сейчас ее голос дрожал. Не знала бы Тони, решила бы, что она плакала. «Кто забрал? Куда?» «Эти идиоты из ветеринарного надзора. Сказали, что все случаи нападения виаров на людей проверяются. А у него нет ни регистрации, ни кристалла. Я не знала, что они его заберут. У них был ордер и...» Таня осеклась и всхлипнула. «Куда они его забрали?» Теперь уже я почти кричала. Глубоко вдохнула и выдохнула. Истерика мне сейчас не нужна. Только трезвая голова и адрес, куда увезли Марра. «На центральную ветстанцию». Я вылетела из гримерной, на ходу открывая карту и запоминая адрес. Помню только, как села во Флайс и потом, как из него вышла. Центральная ветстанция располагалась в квадратном невысоком здании, напоминая о временах, когда многоэтажки еще не царапали небо. Она работала круглосуточно. Когда я влетела внутрь, грузный, начинающий лысеть охранник недовольно оторвался от висевшего на стене визора, с которого неслась пальба и визг разгоняющихся флайсов. Перестрелка и погоня шли полным ходом. «Дамочка, вы к кому?» «Мне нужно поговорить с вашим руководством. Или кто у вас тут сегодня за главного?» Мужчина ухмыльнулся и поднялся, облокотившись на ощетинившуюся царапинами стойку. Холл здесь был тоже простенький, достаточно небольшой, в казенных серо-зеленых тонах и плитке. Сильно пахло дезинфицирующими растворами и лекарствами, а еще животными. На центральную ветстанцию попадали найденные звери. Здесь же они и заканчивали свои дни, если их не забирали хозяева, или в течение нескольких дней не находились новые. Забредавшие из пустоши наблы, отбившиеся от стаи, а еще виары, от которых отказались заводчики. «Доктор Стейн сегодня дежурный», — хмыкнул он. «По какому вопросу?» «Забрать виара». «Документы». Я сунул ему карточку, стараясь не кусать губы и не сорваться, потому что охранник делал все, как в замедленной съемке, поглядывая в сторону визора, понимая, что если сейчас сорвусь, зависнуть тут могу еще на полчаса, или же меня вообще развернут. Отвела руки за спину. До боли вцепилась ногтями в ладони, чтобы прийти в себя. 12-й этаж налево. В руки сунули затертый пропуск, и я рванула к лифтам. Номер 1222. Лифты здесь были старой модели, недостаточно скоростные, с грузными дверями, которые задвигались медленно и со скрежетом. Пока бежала по коридорам, слышала только биение сердца в ушах, да собственное дыхание. Постучала и влетела в кабинет, где за столом сидел мужчина в белом халате. Увидев меня, он недовольно оторвался от созерцания чего-то в своем мониторе. «Вас стучать не учили?» Я стучала. «Да ну?» Даже поднявшись, он оказался на голову ниже меня. Редкие жиденькие волосы были зачесаны назад, а глаза на выкате, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. «Что вы хотели?» «Забрать Виара. Сегодня его увезли из квартиры без моего ведома». «Так-так-так». Мужчина сложил руки за спиной и приблизился ко мне вплотную. Из окна его кабинета открывался чудесный вид на соседнюю стену. «Эсса Ладе, стало быть?» «Да. И я хочу забрать. Боюсь, это невозможно». Он осклабился так довольно, словно я лично нагадил ему в туфли, и сейчас он получил возможность ткнуть меня в это носом. «Ваше животное совершило нападение на человека. Это раз. И оно не зарегистрировано. Два. У него не стоит кристалл. Три. На вашем месте я был бы благодарен парню и его матери, которые решили не заявлять в полицию. Потому что в противном случае я не нарушала закон, и вы не имеете права...» «Хотите поговорить о правах?» «Да, закона, запрещающего содержать виаров без кристалла, действительно нет, поэтому вы отделаетесь штрафом за отсутствие регистрации. На деле же вы держали дикое животное, подвергая опасности не только себя, но и младшую сестру. Таких, как вы, Эсса Ладе, нужно лишать опекунских прав». «Он не дикий, он...» «Неужели? И вы можете предъявить мне паспорт животного и родословную?» «Бросьте. Первым делом наши сотрудники попросили у вашей сестры документы на виары». «Что мне нужно сделать, чтобы его вернуть?» Доктор сложил руки на груди. «Виара вам не отдадут. Он напал на человека, он опасен». Меня начинало трясти. Пришлось сделать глубокий вдох. Воздух отказывался проходить в легкие, словно невидимая рука схватила за горло. «Пожалуйста, доктор...» Я силилась вспомнить его имя и не могла. Бейджа у него не было. «Стейн», — подсказал он. В свете верхних ламп его узкое лицо блестело от пота. «Доктор Стейн, я знаю, что виновата, что должна была сделать регистрацию, но я заплачу любой штраф, двойной, тройной, сколько потребуется. Он ни в чем не виноват, он не тронул ни меня, ни того парня». «Да что вы! Он сбил его с ног. У мальчика гематома, сотрясение мозга и серьезное нервное потрясение. Теперь из-за вашей халатности и попустительства ребенок проведет несколько дней в больнице. Благодарите небеса за то, что для вас все закончилось так просто». «Пожалуйста», — сдавленно прошептала я. «Позвольте мне его забрать. Это больше не повторится. Мы встанем на учет и...» «Взрослым особям вживлять кристалл бесполезно», — равнодушно бросил тот. «У него уже сформировался гормональный фон и сознание. он все равно останется неуравновешенной дикой тварью». «Сам ты неуравновешенная дикая тварь!» Я подавила желание вцепиться в этого тщедушного хмыря и трясти до тех пор, пока он не отдаст Марра. «Это бессмысленно. Точно так же, как бессмысленно ему объяснять, что Виар ни за что не причинит вреда ни мне, ни Тани, и что этот укурившийся подросток вполне мог сцепиться с кем-нибудь в подворотне, да просто навернуться с пьяну и приложиться головой. Скорее всего, так и произошло, но теперь это уже не имеет значения. Никто не будет разбираться, да и времени нет. Главное сейчас — вытащить Марра». «Сколько?» — прямо спросила я. «Назовите сумму». Глаза доктора блеснули под линзами. Он приблизился ко мне так, что я ощутила себя в загоне с наблами. Запах немытого тела смешивался с резким запахом туалетной воды, аромат был просто сногсшибательный. «Такие, как вы, Эссаладе», — презрительно процедил он, — «считают, что могут купить все и всех. Думаете, если у вас водятся денежки, все двери для вас открыты?» В глазах его сверкала такая ненависть, что мне стало дурно. Разве можно таких людей подпускать к животным? «Думаете, помашете у меня перед носом карточкой, и все? Проблема решена?» «Вашего Виара усыпят, как только вернется специалист. Если желаете, можете на это посмотреть. А теперь убирайтесь из моего кабинета». Наверное, в моих глазах что-то сверкнуло, потому что доктор попятился и заорал. «Вон, я сказал! Пока я не пригласил охрану и вас не вышвырнули отсюда, убирайтесь! Или я вызову полицию, и этому делу дадут совсем другой ход!» Понимая, что еще чуть-чуть, и я сама вцеплюсь ему в горло, вылетела в коридор. Глянула вправо-влево, понимая, что идти некуда. Даже если бы я знала, где держит Марра, как мне вытащить его из клетки, а потом провести через пост охраны? Но я же не могу бросить его здесь, оставить одного в этой холодной, пропахшей казенщиной тюрьме, с тех пор, как на моих руках впервые открыл глаза крохотный Виарчик, которого я кормила из специальных пакетиков. Мы с ним ни разу не разлучались. Я даже представлять не хотела, как его увезли и как он пришел в себя. Как-то не могла его отдать. Как? Я металась между кабинетом Стейна и лифтами бессмысленно и глупо, до тех пор, пока не споткнулась и не выронила сумку. Телефон проехался по полу и впечатался в стену, вспыхнул дисплей, на котором по-прежнему высвечивалась почта Халлорана. Пару минут я тупо смотрела на раскрытое окно, а потом подхватила мобильный. Ледяные пальцы срывались и дрожали, но все-таки набрала письмо и нажала «Отправить». Я не знала, проверяет ли Халлоран вечерами корпоративную почту, и не знала, что буду делать, если специалист вернется через несколько минут. Знала только, что сделаю все, что пожелает Иртхан, если он ответит. Если поможет спасти Марра. Перед глазами стояла мордашка Виара, лежащая у меня на коленях, и строчка, которую я только что отправила. Скупая такая коротенькая строчка. «Пожалуйста, помоги, Леона». На большее меня не хватило. Я сползла прямо на холодную плитку, подтянула сумку к груди и зажала телефон между ладонями. Время утекало в бездонную пропасть, тишина звенела в ушах, возможно, поэтому звук ответа показался оглушительно громким. Я заставила себя взглянуть на дисплей. Номер телефона и два слова. Жду звонка. Струи хлестали по спине, приводя в себя. Я нарочно сделала воду похолоднее, чтобы взбодриться. Сквозь матовое стекло на песочном кафеле просвечивали узоры цветов, сочные рыжие изломы лепестков раскрывшихся чашечек. Ополоснула волосы напоследок и выключила душ. Мягкий густой ворс оранжевого ковра под ногами, свежесть полотенца. Все закончилось хорошо. Мы дома. Марр в гостиной заедает потрясение неположенными ему вафельными шариками с беконом, живой, здоровый и невредимый. Благодаря Халлорану. Не прошло и нескольких минут после разговора с Иртханом, как из кабинета высунулся багровый от ярости Стейн. Увидев меня, он побелел, что собственный халат, но ни слова не сказал. Вместо меня досталось подоспевшим мужчинам в защитных огнеупорных костюмах. Отдавая распоряжение, доктор орал, брызгал слюной, хотя со слухом у всех было в порядке. Меня провели в помещении, где содержали животных, отключили напряжение, которое подавали на дверце вольера. Перед глазами до сих пор стояли длинные ряды ячеек, в одной из которых заперли Марра. Холод и угрюмый, надвигающиеся друг на друга голые стены, старинные кодовые замки. Сразу понятно, что центральная городская ветеринарная станция не в приоритетах Мейстона. Отжала волосы, завернулась в халат и вышла на лестницу. Сестра спала, обхватив Марру руками, как будто боялась, что убежит. Только заодно это я уже готова была простить ей все. Виар сопел так, что розовые пряди взлетали и опадали на щеку. Тихонько на носочках спустилась вниз. Миска опрокинулась на пол, крошки рассыпались на ковер. Подняла ее и приложила палец к губам, но Мар не пошевелился. Только заурчал и вытянул лапу, которую я осторожно погладила. Потом закутала сестренку в плед, погасила светильники и вернулась к себе. Опомнилась только, когда подошла к зеркалу. Зачем мне в спальне миска? Впрочем, ладно. Оставив аппетитно пахнущую вредной едой посудину, взяла телефон и устроилась на кровати. Долго смотрела на номер Холлорана. Дисплей уже успел несколько раз погаснуть и загорался вновь, когда я бессмысленно водила по нему пальцем. Что ж, он сказал все правильно. Моя сестра — трудный подросток, а сама я девочка из низов, которая всеми силами пытается доказать миру, что это не так. Но за то, что моя семья, та семья, которая мне дороже жизни, сестренка и Мар, уцелела, благодарить нужно его. Случись что-то с Виаром, не знаю, как скоро я смогла бы простить Тани, и как скоро она смогла бы простить себе сама. Когда мы вернулись, сестра бросилась к нам и обняла нас двоих разом, бледные, с опухшими красными глазами и в потеках туши. Она терпеть не могла показательных нежностей и сюсюканья, но от Мары ее отлепить так и не получилось. Что самое интересное, его от нее тоже. Мы поужинали вместе, и на сей раз ему много чего перепало со стола, а потом я отправилась в душ справляться с истерикой, к которой сегодня была близка как никогда. Спасибо. Глупость какая-то. За такое не благодарят сообщениями, а звонить уже поздно, сейчас глубокая ночь. Может выйти очередная неловкость, особенно если он не один. Мысль об этом почему-то неприятно кольнула. Но еще больнее кольнуло следующее. «Да ладно, Леона, ты же просто ищешь отговорки, чтобы ему не звонить. С чего бы мне искать себе отговорки?» Я листала сообщение туда-сюда, когда палец сорвался. На дисплее высветилось «Простите, что назвала вас драконище драное» за пару секунд до отправки. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Дурацкий телефон!» И нечего мне тут вибрировать. С приглашением ответить на... Видеозвонок от Холлорана. Закусив губу, нажала принять вызов. «Эссаладе», — глубокий, сильный голос. «Каждое ваше появление в моей жизни отмечено особым лоском». Видеть его через зрачок телефонной камеры было непривычно. Но еще непривычнее смотрелись влажные после душа волосы и глаза, темные, как предрассветная ночь. Только сейчас задумалась о том, как выгляжу сама. Макияж смыт, волосы торчат в разные стороны, из-под завалившегося на бок тюрбана полотенца. Ужас! Вообще-то я хотела сказать спасибо. Ладони вспотели, поэтому я незаметно потерла одну о халат. Напомнив о своем недавнем потрясающем комплименте, я не это имела в виду. Иртхан приподнял брови. Сообщение случайно отправилось. Я сегодня писала вам, пыталась придумать, с чего начать разговор, и я правда хотела извиниться. О чем именно вы сожалеете? О том, что на вас упало ведро. То есть драконище драное остается в силе? Ой, кажется, кому-то пора спать. «Простите», — пробормотала я. «Я правда не считаю, что вы драконище драное. В смысле, вы то еще драконище, но совсем не драное. После этой тирады мне захотелось побиться головой о тумбочку. Ну а что я сделаю, если он заставляет меня волноваться и нести какую-то чушь? Как ни странно, уголки губ Халлорана дрогнули, словно он с трудом сдерживал смех. Впрочем, ненадолго. Стоило самую капельку расслабиться и поверить, что смерч прошел стороной, как на меня уже смотрели иначе. От жесткого холодного взгляда кожу закололо иголочками, словно его власть простиралась даже на электронные устройства и передавалась по волнам и проводам. И эти волны раскаленной паутиной оплетали сознание, заставляя кровь полыхать. «Завтра после выступления...» От рычащих горловых интонаций я покрылась мурашками. «За вами придет Флайс». «Доброй ночи, Эсса Ладе». Дисплей вспыхнул ярче и тут же погас. «Вот и поговорили». «Действительно, зачем со мной говорить? Завтра и извинюсь, и поблагодарю заодно, может, прямо во Флайсе. Если раньше было камнем по темечку и в укромную нишу под землей, то сейчас даже Флайсы присылают. Хотя кто говорит об ухаживаниях? Это за какой-нибудь мистрель Халлоран будет ухаживать, цветочки дарить и по ресторанам выгуливать? Да и вообще, с какой радости меня интересует, кого он там и куда выгуливает? Он спас Марра? Спас. Я ему должна? Должна. Точка. В ушах застучал пульс, но я только с силой пихнула телефон под подушку. Там, где на наволочку натекло с волос, она приобрела цвет синей стали. Отодвинувшись от мокрого пятна подальше, смотрела в окно. Змеящиеся ленты аэромагистралей напоминали о огненные трещины на застывшей обугленной корке. Чутка под день из развороченного чрева брызнет раскаленный фонтан, поглощая все и вся. Только игла Лоувайс, залог безопасности Мейстона, бесстрастно возвышалась над городом. Бесконечно далекая от всего, что творится у подножия, презрительно холодная. Огни скользили по ее стальным бокам, пытаясь оживить и согреть, она же наотмашь хлестала их призрачными плетьми отраженного света. «Завтра после выступления», — протянула я медленно, понизив голос до хрипоты, повторяя интонации Халлорана. «За вами придет Флайс». «Да, мэстер Халлоран, конечно, мэстер Халлоран. Уже бегу, мэстер Халлоран». «Да пошел ты!» Мокрая подушка полетела в стену, за ней полетел телефон. Я устроилась на другой, завернулась в одеяло и закрыла глаза. Спать, спать, спать, и больше ни о чем не думать. По крайней мере, до завтра.